потерялись, не встретились снова. Мир, в котором ты есть, далеко, но найти в нем тебя нелегко. История эта не нова, но на небе, как зеркало, ровно есть твоя среди звезд, что не счесть. Это значит, ты любишь, ты есть где-то там, в этом мире огромном. Еще не мечтаю о встрече, мне тепло от того, что всегда надо мной есть такая звезда, от которой становится легче. Надо мной есть такая звезда, от которой становится легче. А когда по ночам облака между мною и звездочкой синей, в сердце бросится холодом иней и немеет от боли рука. А вчера потускнел синий цвет, и как будто больна и устала, молча с неба на землю упала, и потух ее радостный свет. Не ищу, не мечтаю о встрече, мне тепло от того, что всегда. Надо мной есть такая звезда, от которой становится легче. Надо мной есть такая звезда, от которой становится легче. Вот и все. Ни следа, ни пятна, даже черной дыры не осталось. Пусть пылинка, пусть самая малость, только было б на небе видна. Это значит, тебя или нет, или просто от жизни устала, или нашей любви вдруг не стало, и пропал со звездой ее след. Не ищу, не мечтаю о встрече, мне тепло от того, что всегда. Надо мной есть такая звезда, от которой становится легче. Надо мной есть такая звезда, от которой становится легче. Не мечтаю о встрече, мне тепло от того, что всегда. Надо мной есть такая звезда, от которой становится легче. Надо мной есть такая звезда, от которой становится легче.